Суп капустный на говяжьем бульоне. На две порции 200 граммов говядины, четверть кочана капусты, одна картофелина, одна морковь, 1 литр воды, соль. Говядину помыть, порезать на кусочки, капусту нашинковать, картофель и морковь почистить и нарезать кубиками. Переложить в чашу для варки риса, добавить воду, подсолить. Варить на пару под крышкой 1,5 часа.